Глава 29. Они гонялись за призраками. За исключением Клеменса и Ребекки, ни один человек из ее армии не видел живого Хейдла. Хантер и его ребята из охранного агентства не были новичками в подземном мире, но они не участвовали в войнах десятилетней давности. Даже Бэквит, наблюдавший Хейдлов в оптический прицел, только воображал, что видел их. 12 января все изменилось. Ребекка плыла на плоту по широкой реке, протекавшей по дну каньона. С ней были Хантер и пятеро охранников. Впереди, на первом плоту, разместился головной дозор с передатчиком. Остальная армия, теперь их осталось меньше 300 человек, растянулась длинной цепочкой, отстав часов на 10. После недельного перехода у плотов был жалкий вид, но пешком армия продвигалась со скоростью 4 миль в день. Река несла их в 10 раз быстрее, причем безо всяких усилий с их стороны. Лишь изредка требовалось опускать весла в воду. Клеменс предпочитал идти параллельным курсом по берегу или плыл на собственном плоту, как всегда в одиночестве. Объяснял он свое поведение тем, что ищет следы или обходные пути. Хантер утверждал, что все это ерунда, а Клеменс просто испытывает отвращение к людям, которые питают антипатию к нему самому. «Посмотрите», — говорил он Ребекке, — «парень псих, на нем печать Каина. Эти бывшие пленники остаток жизни странствуют по задворкам и питаются отбросами». На плоту почти не разговаривали. После того, как на платном мосту они нашли кожу мальчиков, Ребекка не знала покоя. Она не щадила ни себя, ни других. И если ее бойцы устали, то она устала вдвойне. Медленное течение влекло за собой плот. Расслабившись, Ребекка уснула. Ее разбудил передатчик. Неопознанная цель справа по борту. Фонари мгновенно погасли. Река погрузилась во тьму. Ни слова не говоря, подчиненные Хантера надели ночную оптику. «Что у вас?» — тихим ровным голосом спросил Хантер. 7 объектов в 200 метрах ниже Старицы. Мы уже их прошли. Они нас не видят». Хантер расхаживал взад-вперед. «Пристаньте к берегу ниже по течению. Займите позицию на фланге. Мы ударим по ним с реки». «А Клеменс?» — спросила Ребекка. «Что Клеменс?» «Он может попасть под перекрестный огонь. Или кто-то по ошибке примет его за врага. Ему прекрасно известно, что мы в стране индейцев», — ответил Хантер, но все равно попробовал вызвать его по радио. «Клеменс, ты слышишь? Поосторожнее! Впереди плохие парни!» Если Клеменс и слышал, то ничего не ответил. Ребекка ввела глазами берег. Нет даже теплового пятна. У него было еще одно прозвище — Человек-невидимка. «Вот Старица». Они дослали патроны в патронники и плыли по течению с оружием на изготовку. Вода тихо плескалась о резиновые борта. Распростершись на дне, Ребекка почувствовала, что плот поворачивает по широкой дуге. Они вошли в излучину реки. Прошло 10 лет с тех пор, как якобы погиб последний Хейдл. Это означает множество слухов и утрату навыков. Некоторым из ее бойцов в то время было всего 8 лет. Немногочисленные старики, возможно, мудрее неопытных новичков, но явно медленнее. Хантер говорил, что именно в этом недостаток редких войн. Хэдди превратился в существо 10 футов ростом, с зубами вампира и сверхъестественной жестокостью. Никто не вспоминал, насколько быстро могут двигаться хейдлы, какое острое у них зрение и слух, как они сражаются, зубами, ногтями и каким оружием. Ребекка не знала, считать ли шуткой совет оставить последнюю пулю для себя. Поэтому копошившиеся у кромки воды существа, которых они увидели ниже Старицы, показались ей почти жалкими. Ребекка покрутила колесико бинокля, приближая изображение, и увидела. Враги пировали. Их жертвы были разбросаны по берегу. Женщина лежала почти у самой воды. Чуть дальше Хейдл мыл сустав чьей-то руки. В инфракрасном бинокле деревня выглядела ярко-зеленой. Даже до нападения Хейдлов строения имели убогий вид. Несколько каменных навесов, накрытых дырявым брезентом. Они походили на опорванные барабаны. Первым побуждением Ребекки было придумать историю для каждого из тел, вернуть им жизнь. Бледные чудовища все время отвлекали ее. Один Хейдл сгорбился, словно собака, над маленькой неподвижной фигуркой. Другой рылся в клубке угрей, лежащем рядом с человеком, только это были не угри. Взгляд Ребекки скользил по берегу, и везде ее ждали ужасные картины. Она никогда не видела, как с человека снимают кожу. Легко, словно о колготке. «Оставь в покое жертв», — приказала она себе. «Изучай стервятников». Они были безволосыми и татуированными. Уличная банда, история которой насчитывает 20 000 лет. С наростами в виде рогов, с выпирающими ребрами, не испытывающие уважения к мертвым. Один забавлялся с лицом жертвы, словно с резиновой маской. Другой вырвал из тела кусок скользкого мяса. Ребекка не отрывала бинокль от глаз. Стеклянные линзы хотя бы создавали иллюзию отстраненности от этих ужасов. Щелчком переключателя она могла окрасить изображение в другой цвет или выбрать другую зону экрана, чтобы не видеть жуткой картины. Могла делать вид, что она хозяйка положения. Во всей сцене чувствовалась неспешность пира. Хейдлы не торопились. Никто из них не ждал опасности со стороны реки. Течение несло лодку к берегу. Ребекка скорее почувствовала, чем увидела, как парни Хантера обмениваются жестами, распределяя мишени и договариваясь еще о чем-то. Она доверяла им. Ребекка ожидала оглушительной пальбы, криков, суматохи, как в голливудских фильмах. Они прыгнут в воду и бросятся к берегу, прячась за камнями и платя кровью за каждый отвоеванный дюйм. Она сжалась в комок и, парализованная страхом, сидела тихо, как мышь. Не ее это дело — быть в первых рядах, лицом к лицу с врагом, проливать первую кровь. Слишком быстро, слишком внезапно, без какой-либо подготовки. Разве такие вещи не планируются с картой в руке, стеклографом и книгами по истории? До этого момента Ребекка не понимала, насколько неподготовлена к ей уже развязанной войне. А если с ней что-то случится? Сэм нужна мать. Сэм. Сэм. У нее не было времени отвести взгляд. Хантер не рявкнул «Огонь!» или «Давай!». Опытные бойцы одновременно спустили курки, и несколько выстрелов слились в один. В комиксах такого не опишешь. Никакого «бух», «бабах» или «трах». Ни треска, ни рева. Звук был похож на тихий хлопок. Негромкое «пф». И все закончилось. Никто из Хейдлов не взвился, повернувшись вокруг своей оси. Никто не опрокинулся на спину. Никакого танца укрощенной силы. Они просто медленно опустились на землю, словно уставшие старики. Один будто споткнулся, другой потерял равновесие, как пьяный. И еще один Хейдл, явно не знавший, что такое пуля, шлепнул себя ладонью по груди, словно отгоняя пчелу, и еще 30 секунд продолжал заниматься своим делом. Затем сел на землю и умер. Пока остальные охранники сеяли смерть, двое гребли к берегу. Ребекка не вмешивалась, она тут пассажир. Резиновое дно лодки у нее под ногами уперлось в камни. «Оставайтесь здесь», — сказал ей Хантер. Ребекка с благодарностью кивнула. Экипаж высадился на берег с оружием и ночной оптикой. В темноте они проверили сначала мертвых Хейдлов, затем мертвых людей. Хантер зажег осветительный патрон. «Осмотрите хижины!» — приказал он, и вместе с 4 подчиненными скрылся из виду. Ребекка осталась одна на плоту. Она сидела на дне плота, выпрямив спину и не отрывая взгляда от мертвых тел. Наконец поднялась и присела на бортик, готовясь вступить в войну. Берег под ее ногами был твердым, реальным. Ребекка чувствовала, что обязана пройти через этот этап. Начала проливаться кровь. Резня будет только усиливаться, и Ребекка не может позволить себе выглядеть слабой или растерянной в глазах мужчин. Пора привыкать к трупам. Она подошла к первому мертвецу. Мужчина лежал ничком и, казалось, спал. Ребекка заставила себя наклониться и прижать ладонь к его спине. Тело оказалось еще теплым, как у ребенка, и слегка влажным. Второй мертвец оказался не таким безобидным. Через выходное отверстие раны виднелся позвоночник и какое-то месиво. Ребекка заставила себя прикоснуться и к нему. Она подошла к третьему телу с раной на животе. От него разило, как от уличного сортира. Отвращению тут не место. Нужно взять себя в руки. Теперь ей придется рисковать. Каждый день и каждый час. Ребекка протянула руку. Возможно, это один из ее людей. Это был не человек. Он схватил ее за горло. Ребекка отпрянула, но Хейдл оказался проворнее. Быстрый, словно змея, несмотря на вывалившиеся скользкие внутренности, он обхватил ее сзади, зажал нос и рот, повалил на себя. Она сопротивлялась. В женском клубе Ребекке показывали приемы противодействия насильникам. Не сдаваться. Использовать все средства. Легаться, кусаться, кричать. Но она не могла дышать. При каждом движении ее сдавливали еще сильнее. Ребекка лежала на спине в сплетении рук, ног и кишок Хейдла. Над головой сияла осветительная ракета. Тело врага было теплым. Запах пота и мозоли на руках. Где же Хантер? Ракета опустилась. Тени стали длиннее. Из поселка вылетела еще одна, показались клубы дыма. Вдруг перед глазами возник еще один монстр. Ребекка не знала, откуда он появился, она почти ничего не видела. Хейдлы заговорили. Их речь напоминала пение сверчков. Хантер не успеет. Эти двое утащат ее в неведомые глубины. Так не должно было случиться. Ей следовало оставаться на плоту. Я всего лишь домохозяйка. Затем ее осенило. Там, куда ее поведут, может найтись Сэм. В зоопарке Сэм больше всего любила выдр, которые лежали на спине и пытались раскрыть створки моллюсков. Прижимая Ребекку к животу, Хейдл вдруг сел. Рука на ее лице слегка ослабла, и она смогла дышать носом. Ногти Хейдла пахли мертвечиной. Ребекку вырвало прямо в зажимавшую рот ладонь. В носу защипало от желудочного едкого сока, глаза наполнились слезами. «Перестаньте сопротивляться», — сказал второй монстр на чистом английском языке. Ребекка вытянула шею, пытаясь его разглядеть. Это был Клеменс. «Он не собирается вас убивать. Вы ему нужны. Расслабьтесь. Просто не сопротивляйтесь». Клеменс сидел на корточках чуть сбоку, наблюдая, непринужденно, словно в семейной обстановке. Винтовка лежала на камнях. Не капитуляция, но мир. Ребекка ничего не понимала. Неужели Клеменс не испытывает к ним ненависти? Хейдлы изуродовали его лицо, расписали тело, сломали жизнь. Даже если Клеменс не любил и не желал ее, он боготворил ее красоту. В этом его слабость и ее власть над ним. Так она думала. Факты свидетельствовали совсем о другом. Клеменс — предатель. Он повернул оружие против своих. Присоединился к врагам. Ребекка перестала сопротивляться. Ее тело обмякло. Клеменс продолжал обмениваться чирикающими звуками с обезьяноподобным существом. Не лучшие друзья, но и не смертельные враги. Речь казалась и резкой, и одновременно мелодичной. Стальная хватка Хейдла ослабла. Ладонь оставила рот и легла ей на грудь. Для него грудь, ее нежная прелесть, была всего лишь местом, за которое удобно держаться. Если Ребекка попытается вырваться или закричит, он разорвет ее. Ребекка перевела дух. «Они вас знают?» «Я их произведение, Ребекка». Клеменс вытащил нож. «Не двигайтесь», — сказал он. «Ему нужно ваше тело. Никогда не слышали о таком, Ребекка?» «Что вы делаете?» Она смотрела на него во все глаза. «Он умирает», — объяснил Клеменс, — «и знает об этом. Попросил, чтобы я выпустил у вас кровь. Не всю, столько, сколько ему нужно». Ребекка снова попыталась вырваться. «Вы собираетесь резать меня?» «Его душа готова уйти, отправиться в путешествие. Хейдлы в это верят». «Пожалуйста, не надо», — взмолилась она. «Джошуа!» «Другого способа нет, Ребекка. Он рассказывает мне то, что нам нужно знать». «Нам? Что вы имеете в виду?» Она перестала вырываться. «Вы хотите жить?» «Конечно». «Хотите увидеть дочь?» «Да». «Вы когда-нибудь играли в покер?» «О чем это вы?» «Попытаемся заставить его раскрыть карты. Но сначала нужно войти в игру». Не вставая с корточек, Клеменс придвинулся. Хейдл крепче стиснул Ребекку. Либо защищался от Клеменса, либо подставлял под нож. А может, и то, и другое. Он еще не верил Клеменсу. «Будет немножко больно», — сказал Клеменс, опуская нож. Он проткнул вену на внутренней стороне бицепса, хлынула кровь. Ребекку охватил страх. «Что, Сэм?» «Дети в трех днях пути впереди нас». «Три дня. Так близко». Клеменс отстранился. Они с Хейдлом опять зачирикали, словно насекомые. Рука болела. Ребекка подставила ладонь под струйку крови. Хейдл был сильным, как обезьяна, сильнее Джейка. Тем не менее, его сила убывала, и Ребекка чувствовала это. Жизнь уходила из него и из нее тоже. Не появись тут Клеменс, она могла бы просто подождать, пока Хейдл умрет. «С вами все в порядке?» — спросил Клеменс. «Сэм!» — прошептала Ребекка. «Как она?» «Никого из девочек не убили», — ответил Клеменс. «Как она?» «Жива». Мир померк. Ребекка откинула голову назад. Ее щека прижалась к щеке Хейдла. Они умирали вместе, словно любовники. Зажглась новая ракета. Божественный свет. Клеменс снова заговорил на странном языке. Тон Хейдла смягчился. «Они идут не в город», — сообщил Клеменс. «Вы же говорили...» — прошептала Ребекка. «Я ошибался. В другое место». «Куда?» «Попробую выяснить». «Он скажет?» «Я вскрыл вам вену. Он думает, я на его стороне». «А на самом деле?» «Не отключайтесь», — ответил Клеменс. «Уже скоро». Она вглядывалась в его изуродованное лицо. «Найдите мою дочь». «Стараюсь. Сможете продержаться еще чуть-чуть?» «Мне холодно». «Не засыпайте, Ребекка. Мне нужно знать, когда у вас закончатся силы». Хейдл вдруг напрягся. Ребекка услышала шаги. Из темноты вынырнул Хантер вместе со своими людьми. «Не подходите!» — предупредил их Клеменс. Хантер шагнул вперед, не скрываясь, без оружия. «Клеменс», — сказал он, — «давай поговорим». «Все под контролем. Отведи людей». «Ты можешь уйти. Ты и твой друг». «Только пусть отпустит Ребекку». Хантер придвинулся еще на шаг. «Я заставил его говорить», — сказал Клеменс. «Она истечет кровью». «Ничего с ней не случится. Я знаю, что делаю». На лице Клеменса мерцали точки лазерных прицелов. У Ребекки стучали зубы. «Отпусти ее, Клеменс». «Ты не понимаешь. Отойди». Хантер приблизился еще на шаг. Клеменс что-то сказал Хейдлу. Ребекка почувствовала, как ногти впиваются ей в грудь. Вторая рука Хейдла заскребла по животу. «Он пытается выпустить ей кишки!» Ребекка вскрикнула. Хантер замер. «Скажите ему!» «Уходите!» Ребекка обращалась к Хантеру. «Только вместе с вами!» «Мы выясняем!» «Выясняете?» «Он знает, где они, дети!» Хантер прищурился, он все понял. Затем подал сигнал бойцам. Стволы винтовок поднялись вверх, красные точки исчезли с лица Клеменса. Отряд отступил. «Дальше!» — скомандовал Клеменс. «Еще! Садитесь в лодку! Оттолкнитесь от берега!» Солдаты подчинились. Хватка Хейдла ослабла. Клеменс вновь заговорил, и в его тоне сквозь щелчки и щебет проступали успокаивающие нотки. Хейдл что-то забормотал в ухо Ребекке. Время тянулось бесконечно. Перед глазами у нее все плыло. Она то погружалась в беспамятство, то вновь приходила в себя. «Где?» — прошептала она. Клеменс придвинулся. Снова задал вопрос. Хейдл еще больше ослабил хватку. Резко дернувшись, Ребекка могла бы освободиться. Но силы ее убывали. Она прижалась к телу Хейдла. Ей холодно, он теплый. Это существо — ее союзник. Вместе они найдут Сэм. Хейдл поднял голову и заговорил. Ребекка отстранилась, чтобы не мешать ему. Клеменс нагнулся, прислушиваясь. И в это мгновение голова Хейдла взорвалась. Разлетелась на кусочки. Руки его обмякли. Тайна, место, где находится Сэм, внезапно умерла. Люди Хантера посмотрели друг на друга, пытаясь понять, чья винтовка стреляла. Потом пожали плечами. Смерть Хейдла произошла словно по волшебству. Через несколько секунд из тьмы до них донесся звук далеких выстрелов. Клеменс встал. «Боюсь», — он развел руками. Кто-то только что убил вашу девочку. Хантер и его люди выпрыгнули на берег. В небо взвились осветительные ракеты. По земле заметались тени. Ребекке перевязали рану, уложили в спальный мешок и поставили капельницу. Лекарство согрело ее. Согрело и наполнило яростью. «Где моя дочь?» «Не знаю», — ответил Клеменс. «Он сказал вам?» «Не до конца. Хантер помешал». Хантер клялся, что ни он сам, ни один из его людей не нажимал на спусковой крючок. Ярость Ребекки лишь усилилась. Они лгали. Через час появился снайпер. «Вы живы?» — сказал Бэквит. Он явно гордился собой. «Так это вы!» Она едва не истекла кровью ради информации, и все испортил одинокий рейнджер. «Мэм?» — растерянно спросил Бэквит. «Ты понимаешь, что наделал?» — набросился на него Хантер. Ему очень хотелось вернуть расположение Ребекки. «Нужно было стрелять раньше». В голосе Бэквита слышались виноватые нотки. «Но я находился на расстоянии 900 ярдов. Не хотел ошибиться». «Чокнутый сукин сын!» — сказал Хантер. «Большего вреда своей винтовкой ты принести не мог!» Бэквит растерянно вглядывался в лица окружавших его людей. «Не понимаю». Ребекка отвернулась, поддерживая раненую руку. Немыслимые качели судьбы. Он не виноват. Он виновен. Он спас ее. Он убил ее. Все зависит от Сэм. «Ради всего святого», — сказал Хантер снайперу. «Избавь нас от своего нытья. Просто проглоти следующую пулю».